это Децибел. А чё вы хотели? Это Децибел Продакшн. Rettaman de srepte bolaman hemişe ijodim toxtamaydi oldingi qadam dalshi qiziqishim kotti juda hayotim bilan bog'liq hayotda olib varoga tortarman kotti chiziq kimdir undo kimdir bunda orqamdan gap yugurtirar bir kunda bir kun bunda replarim oshib borar mayli kimga qanaqa menga esa farqi yo'q oddiy rep bo'lsa ham brat eshit ichida kottaman sanga yo'qsa yo'qmasa man repda to'xtamayman yo'qsa yo'qmasa ham brat addushi kotta rahmat fanat va fanatkalarim deb sayrash hojat yo'q hamma o'zicha shoir xursand bo'lgan bo'lsang gap yo'q 2009-yil ilk bor repga qo'ydim qadam dam badam balandi ma'noli replarimda o'zimga yarasha yo'nalish yomon emas yaxshi shukur keltirib ishonch bilan qadam bosaman dalshi rep да это для каждого личное дело рэп хип-хап на душе и на теле от души мы потели нас не покажет теле это децибел а чё вы хотели а чё вы хотели а чё вы хотели а чё вы хотели а чё вы хотели а чё вы хотели а чё вы хотели это децибел а чё вы хотели рэп да это для каждого личное дело рэп хип-хап на душе и на теле от души мы потели нас не покажет телек это децибел А чё вы хотели? Ищем че бормеш, сукеш, дись юнелеш Дись узе ослиниме, узге дайп хадырме Кимы дрэпы ёкмасе, нима кылесе ищтме Хавас юки хасетке, боим берап хорлэмме Акыл ургет шемес, бусэнге маслахат холос Брат узге гипар вохме, хадамлана тез робос Рэпта ям бар узге че, ман осы бор толы токс Рэп сузыны чумме, сенэм сан хопсан хатосыз Узым композитор O'zim uchun rejissor albat Faqat uzray polamiga o'sqisami qo'shish niyat Qo'ldan kelgancha harakat Fanatimga fanatman Asli bu bir haqiqat Manam kimgadir muxlisman Asti sekin oshib borar Kundan kunga ijodim Kundan kunga to'kilar Oq varoga siyohim Kimidir adresiga keremas Gaplar bilan emas Orzu havaslar bilan Boshlaganman ijodim Rap да Это для каждого личное дело Rap hip-hop На душе и на теле От души мы потеряем Нас не покажет телек Это децибел А чё вы хотели? А чё вы хотели? А чё вы хотели? А чё вы хотели? А чё вы хотели? А чё вы хотели? А чё вы хотели? Это децибел А чё вы хотели? Рэп, да Это для каждого личное дело Рэп, хип-хап На душе и на теле От души мы потели Нас не покажет телек Это децибел А чё вы хотели?